Слава Господу за этот праздничный день, торжественный день, День Победы. Как вот этот мир отмечает День Победы в войне или там еще какое-то большое событие, так для нас это такой самый главный, самый торжественный день, праздник, День Победы Христа над силами тьмы, над всяким злом, над грехом, который царствовал, владычествовал над всей землею, в сердцах всех людей. И Христос принес эту победу. Слава Ему! И я хотел бы коротко с вами поделиться о некоторых моментах, о значении праздника Пасхи. Очень много можно говорить об этом, очень такая широкая тема. И я, может, так сконцентрирую ваше внимание на нескольких моментах. Первое, что, о чем бы я хотел сказать, что воскресение Христа открыло полноту Его божественности. То есть оно в полной мере показало, дало понять всем людям, что Христос есть Бог. И в подтверждение этого давайте мы прочитаем из послания к римлянам, из первой главы, начальные стихи этого послания. Послание к римлянам, первая глава. С первого по четвертый. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господи нашим. Как здесь мы читаем, что Иисус Христос открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. И если мы посмотрим вот на Христа, о котором можем читать на страницах Евангелия, то зачастую люди могли его воспринимать просто как человека, да, как личность какую-то, вот, с которой можно пообщаться, к которому можно прийти со своей нуждой, которая там поможет, выручит. Ему были свойственны многие человеческие проявления человеческой природы в том плане, что он нуждался и в пище, там, и в каком-то месте, чтобы переночевать. Мы читаем о том, что он так же, как человек, мог устать. Ему иногда требовалось там куда-то пойти в какое-то такое уединенное, спокойное место, чтобы отдохнуть. У него даже были такие проявления, как такой гнев, да, ну, такой справедливый гнев, не как человеческий, но все же, да, это вот как в том числе проявление человеческой природы. Какие-то эмоции у него могли быть, когда он там плакал о людях, которые, сами не зная того, шли в погибель, и он сожалел о таких людях, или, скажем, Лазарь, да, мы читаем о том, что Лазарь был его хорошим другом, он любил Лазаря, и узнав о том, что тот умер Лазарь, мы видим, что его сердце оскорбило, сердце Иисуса, что он заплакал об этом. И из этого можем сделать вывод, да, что для многих людей того времени, кто окружал Иисуса, Иисус был просто человеком, пускай каким-то выдающимся человеком в их глазах, там, пророком, может, и далеко не все видели в нем Бога. И, скажем так, вот человеческая плоть Иисуса, она была как завеса, да, которая закрывала, ну, немного прикрывала божественную природу внутри него, как вот в храме висела завеса во святом святых, и лишь немногие могли туда пройти, проникнуть, понять, что там находится. И сам факт воскресения Иисуса, он показал истинную природу Иисуса. Он показал, что Иисус есть Бог, Сын Божий, что никому другому такого не подвластно. Даже там самому выдающемуся пророку, какой бы он ни был, да, вот в истории Израиля много было пророков, но именно Иисус умер и на третий день воскрес. И для чего это надо, да? Для чего нам надо знать и правильно это понимать, что Иисус именно есть Бог? Для того, что Иисус достоин почитания как Бог. Много есть лжеучений, вот сразу во времена Христа и после Него возникало, что Иисус, Он не как Бог, Он там, может, сотворенный Богом, или как один из там великих пророков, там, просто достоин почитания, но это не Бог. И много вот на этой почве было лжеучений, ересей, и это не угодно в очах Божьих, да? Мы правильно научены, мы знаем о том, что Иисус есть действительно Бог, и Он достоин почитания как Бог. И удостоверение этого, да, доказательство того, что Он действительно Бог, мы видим в Его воскресении, в этой силе воскресения. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, то, что воскресение Христа, оно принесло оправдание всем верующим в Него. На страницах Библии мы читаем о том, что сердце человека, говорит Слово Божье, лукаво и крайне испорчено, что много в нем злого, и это как бы не голая теория, это достаточно посмотреть вокруг, сколько много зла происходит, сколько много преступлений, сколько много людей таких беспутных, ведущих преступную жизнь. И даже и мы с вами, да, что тут таить, до покаяния, до прихода к Богу, очень разное было прошлое у людей. Откровенно, кто-то откровенно отрицал Бога, кто-то там, ну, делал вид, что он там живет хорошо, живет как все, там явных грехов не делает, но все равно это не угодно в очах Божьих, все равно это для Бога, его сердце ранит каждый грех, даже самый мелкий. И за такое в очах Божьих всякий грех должен быть наказан. И как бы ни был праведен человек в своих глазах, он все равно достоин наказания за всякий грех. И здесь мы видим, что через то, что Иисус сделал, давайте мы прочитаем из Римлянам 4:25. Четвертая глава, 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». В этих словах, обращенных некогда к римлянам, мы читаем, что Иисус, Он воскрес для нашего оправдания, что наши грехи, за которые мы должны были претерпеть наказание, они оправданы в глазах Божьих, и что Бог, Он как справедливый судья, которому нужно вынести приговор какой-то преступнику, да, каждому из нас, преступнику закона, тому, кто совершил какой-то грех, Он смотрит на нас через смерть Иисуса, через Его воскресение, через то, что мы принимаем Его искупительную жертву, и Он говорит «оправдан». Он говорит, что не вменяется тебе твой грех. И важно здесь заметить, что да, смерть и воскресение Христа принесло оправдание наших грехов, но не автоматически, не для всех людей. Тут важное условие, чтобы каждый человек, он принял, для себя принял эту искупительную жертву Иисуса Христа. Это просто Господь так действует, Иисус, что Он не может кого-то насильно заставить, Он оставляет за человеком его свободную волю. И, пожалуйста, человек, выбирай, если ты хочешь иметь это оправдание в глазах Божьих, если ты хочешь иметь прощение своих грехов, то прими искупительную жертву Христа. И как некогда заметил один богослов, что справедливость Бога была удовлетворена больше, чем если бы люди вечно страдали в аду. через искупительную жертву Иисуса Христа справедливость Божья была удовлетворена больше, чем если бы какой-то человек, грешник, пошел в ад и там претерпел вечное мучение, такое наказание за свой грех. И также Слово Божье говорит о том, что мало того, что мы оправданы, теперь мы новая тварь, теперь мы новое творение в глазах Божьих, и мы уже рождены для новой жизни. То, что раньше над нами владычествовало, да, какие-то такие плотские желания, какие-то более низменные, какие-то менее, но все же какие-то плотские желания, которые нами руководствовали, как Слово Божие говорит, что мы были некогда рабами греха, то есть теми, ну, кто зависим от этого греха, да, от власти своего господина, который повелевает, там, допустим, завладел его волей, что человек пьет, и он уже бессилен там, что-то сделать с этим, ему просто надо пить. И слава Богу, слава Иисусу, что мы обрели свободу от этого, что Господь дал нам новое, лучшее призвание жить для Него, жить для утверждения Его Царствия на этой земле. И это все тоже пришло к нам через воскресение Иисуса. Вот эта сила, да, сила, воскрешающая сила Иисуса, она воскрешает и нас, нашего мертвого человека, который жил для греха, жил для себя, жил для своих каких-то страстей. Эта воскрешающая сила воскрешает нас для новой, чистой жизни, угодной Богу, той, какой Он видит нас, в исполнении Его воли святой, а не воли нашей воли или воли князя тьмы, сатаны. И третий момент, на который я хотел бы обратить внимание, давайте мы прочитаем из послания к Колоссянам, из 2 главы, 15 стиха. Колоссянам 2:15. «Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Здесь речь идет о том, что воскресение Христа – это была большая духовная победа, победа в духовном мире, который для нас не видим, но тем не менее существует, мы верим в это. И воскресение Христа стало величайшей победой в этом мире. Слово Божие говорит, что Иисус, Он подверг позору власти тьмы. И тоже кто-то может усомниться, ну как так, вроде зло остается в мире, по-прежнему совершаются какие-то преступления, там страдают невинные. Но здесь речь идет о том, что во-первых, Иисус, Он совершил победу над смертью. До сих пор властвовала смерть, и Иисус принес эту победу, и силы тьмы, они уже повержены, они бессильны отнять эту победу Сына Божьего. Во-вторых, здесь речь идет о том, что силы тьмы, они посрамлены в том, что они уже не могут как-то давлеть над человеком, да, говорить ему, нашептывать, что ты раб греха, твой путь, там, путь в ад, нет тебе прощения. Иисус, Он принес и для нас победу. Уже не властвует над нами грех, не властвует над нами смерть, уже нету этого такого, ну, дамоклового меча, который висит над человеком и который обреченно в депрессии, там, скитается по жизни и, ну, не знает, что ему делать. Он знает, что он имеет свободу в Иисусе. Он знает, что он имеет оправдание своих грехов. И еще один момент, да, в чем совершилась эта победа Иисуса над силами тьмы, в том, Иисус на своем примере показал, что власть тьмы, она скоротечна, она кратковременна. Вот как было такое, ну, своего рода торжество силы тьмы, да, когда весь народ, он просто в каком-то таком озверении, да, набросился на Иисуса, чтобы предать Его смерти. И там высшее духовенство, которое, казалось бы, ну, должно быть проводником света, проводником Божьей истины, оно вот было на челе всего этого, и все это закончилось кульминацией, распятием Иисуса. Все это торжество сил тьмы, оно длилось недолго. 3 дня проходит, и Иисус воскресает, Он одерживает эту победу. И слава Господу, это для нас тоже пример, что порою, кажется, наши какие-то, то, что мы делаем во благо, да, какие-то добрые дела, то, что мы ну, выступаем против сил тьмы в молитве или в каких-то делах наших, часто мы бываем ну, в таком угнетении, что ну, когда же я увижу плоды того, что я делаю, когда же я увижу победу света в моей жизни, в жизни людей, которые меня окружают. И здесь мы находим ободрение, что власть мы, она кратковременна, она скоротечна, что приходит свет Божий, приходит победа, и Господня победа будет в конце. Что бы ни было, как бы враг ни выступал, не озлоблялся против нас, Иисус наш победитель, Он наша победа. Давайте мы поднимемся, возблагодарим нашего Господа за силу воскресения, за победу, которую Он нам подарил. Господь наш, слава Тебе, наш Искупитель, хвала Тебе, Иисус. Благодарим Тебя за Твою смерть и за воскресение Твое. Благодарим Тебя за все то, что Ты дал нам в Своем воскресении, за то, что Отец, Он показал, что Сын Его воистину есть Бог, воистину есть Сын Божий через воскресение. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что в Твоем воскресении мы были оправданы, мы получили победу над грехом, над Его властью и силой в нашей жизни. И Отец смотрит на нас, как на оправданных, как на омытых драгоценной кровью Агнца. Господи, благодарим Тебя за то, что силы тьмы, если они и имеют какую-то власть, то до времени, до какого-то предела, и что все во всем это Господь, и все в Его власти, все под Его контролем, и мы находимся на Его территории, и нет в нас страха перед действием сатаны, нет в нас страха перед людьми, которые могли бы нам угрожать и что-то делать против нас. Мы знаем, что победа будет за нами, что Иисус победил, и мы в Нем победители. Аллилуйя! Слава Тебе, наш Господь! Славим Тебя и превозносим! Аминь!